«Готово. Сейчас несколько месяцев не испортится», — радостно сообщила мне, когда закончила с этим. «Ты уверена, что его теперь можно есть? Не сырым же?» «Конечно, не сырым. Нужно пожарить. У нас нет дров для костра. Все сырое вокруг. У меня обогреватель есть. Можно на нем пожарить. Нам пока не до этого. Ты не забыла, что мы ждем гостей? Думаю, что никого не будет. Хотели бы проверить, уже были бы здесь. Не факт, возможно, у них нет летающей техники, и они двигаются сюда пешком или на наземной технике. Почему ты думаешь, что у них нет летающей техники? Обломки. Их слишком много на орбите, и они постоянно падают на планету. Опасно летать. Неожиданно начался дождь. Причем, это была сплошная стена воды, которая лилась с неба. Нам пришлось закрыть скафандры. Как думаешь, Томми не заржавеет? Это аширская техника, от нее можно всего ожидать, но вообще не должен. Тогда его лучше убрать. Дроид с крыши переместился в пассажирский салон. Сам я занял его место на крыше и вручную закрыл багажное отделение. Мне совсем не хотелось, чтобы двигательный отсек заполнился водой. Когда я перебрался в пассажирский салон, Мила там протирала абордажного дроида от воды. «Мила, чем это ты его протираешь?» «Твоей рубашкой. Я все равно собиралась ее выкинуть, а так какая-то польза от нее. Мила, это железная болванка, и прекрати брать без разрешения мои вещи. Томми, не обращай внимания, это он тебе завидует. Ты не стукнулась головой при посадке? Со мной все в порядке. Выстави этого железного болвана на улицу и пускай охраняет нас, как только дождь закончится. Здесь дожди, обычное явление. Займись тогда орудиями на крыше, и сама наблюдай за округой. Искин не работает. Есть ручной режим. Займусь. Ладно, не завидуй, я тебя и отчищу от грязи. Дождь это прекрасно сделал за тебя. Займись орудиями. Рубашку пожалел. Рубашку мне не жалко, просто не люблю, когда мои вещи без разрешения берут. Она наконец-то решила заняться башней, и я услышал, как заработали приводы вращения башни. Нет здесь никого, даже звери, и те разбежались. Дождь льет как из ведра, ничего не видно. Смотри вокруг, сейчас отличные условия, чтобы незаметно подкрасться к нам. Как думаешь, колония далеко от нас? Если ты говоришь о месте, куда мы летели, то не очень. Мы почти долетели до него. Я хотел облететь вокруг него, но не получилось. С какой стороны их ждать? С любой. А основное направление? Сложный вопрос. Мы летели с севера, при этом я взял немного восточнее. Когда появились БЛА, я заложил правый вираж, после него левый, во время левого нас и подбили. Все, конечно, зависит от того, сколько мы пролетели после нападения. Значит, цель, куда мы летели, находится или севернее, или северо-восточнее. Это если мы пролетели мимо того, куда летели. А если не пролетели, тогда на западе или юго-западе. Ничего себе, у тебя разброс. Какой есть? Нужно посчитать, сколько мы пролетели, тогда станет понятно. Понять бы еще, в какой это стороне. У меня вроде были эти данные в скафандре. Сейчас посмотрю. Оказывается, у меня не только данные есть, а весь наш маршрут проложен. Скинь мне. Держи. Как он у тебя определяет направление? Без понятия. У меня никак не получается с ним разобраться. Все время что-то мешает. Хороший у тебя скафандр. Специализированный. Класса искатель. Он предназначен для исследования неизвестных планет. В него графы столько напихали, что мне предстоит долго и упорно в нем разбираться. Это плохо. Согласен. Потом мой взломаешь. Он наверху остался, а мы туда не можем вернуться. Вернемся. Подскажи, под каким кустом здесь можно Искин найти? Здесь должны были остаться Искины. От той же БЛА установим. Совсем не факт, что он нам подойдет. Найдем что-нибудь. Мне бы твой оптимизм. Мы пока ничего не нашли, зато получили ракету в борт. Съешь сухой паек, он у тебя сразу повысится. Пожалуй, действительно, стоит съесть. Я нагулял аппетит. Дождь через несколько часов закончился так же неожиданно, как и начался. Мы теперь были на высоком месте, а вот ямы по соседству оказались почти полностью заполнены водой. Если бы бот остался в яме, он оказался бы под водой. Мила подошла и тоже посмотрела в яму. Много воды набралось, констатировала она. Много. Знаешь, я думаю, нас искать не будут. Почему? Если бот оказался в такой яме, как его найдешь после дождя? Никак. Кроме того, здесь каждый день падают куски. Сложно что-то найти среди этого моря зелени. Единственный вариант, если место падения засек БЛА, он наверняка засек. Посмотрим. «Знаешь, я думаю, мне нужно в капсулу пока лечь. Зачем? Активировать имплант силы. Если они появятся, у тебя орудия бота есть, силовые поля бота исправны, я их проверил, и абордажный дроид есть. Подождем до ночи, и если никто не появится, тогда я отправлюсь спать в капсулу и активирую имплант». «Хорошо, до вечера к нам никто не пожаловал». Дроид как раз закончил ремонт подъемного механизма крышки капсулы, и когда стемнело, я отправился в капсулу и активировал имплант. Когда открылась крышка, я прислушался к своим ощущениям, никаких болезненных. Попробовал двигать конечностями, вроде все было без изменений. Входной люк в бот был закрыт. Хотел выбраться из капсулы, но рядом с ней мирно спала Мила. Она откуда-то взяла спальный мешок. Странно, мы вроде спальные мешки не покупали. Осторожно выбрался из капсулы, чтобы ее не разбудить, и оделся. Абордажного дроида теперь не было в боте. Когда выбрался из бота, обнаружил его на крыше. Прошло больше 10 часов, и на планете наступил новый день. Дождя не было, но сильная влажность присутствовала. «Как ты?» – спросила Мила, когда я вернулся в бот. «Не чувствую пока никаких изменений. Может, позже что-то прибавится. Чем займемся? Не знаю. Нужно осмотреться. Думаю, нужно искать колонию. Сомневаюсь, что там что-то осталось. Впрочем, выбора все равно нет. Знаешь, чего я больше всего опасаюсь? Нет, что здесь не осталось разумных, и эта автоматика нас сбила. Найдем Бла, появится Искин, а там видно будет. Она могла упасть где угодно в такую же яму. Искин должен был остаться целым. Далеко не факт, но спасательные аппараты здесь должны быть. Какие спасательные аппараты? Различные спасательные капсулы с кораблей, и не только они. В них проигравшие в бою должны были спасаться на планете. В этих капсулах также должны быть искины. Когда это было? Все давно заржавело. Искины не ржавеют. Вот только как найти такие капсулы в этом лесу? Нужно поискать вокруг. Возможно, найдем. Найти здесь что-либо сложно. Впрочем, осмотреться вокруг не помешает. Я с тобой, только без дроида. Он топает, так что всю округу испугает. Хорошо, пускай охраняет бот. Она быстро оделась, и мы вышли осмотреться. Она шла впереди, а я на небольшом отдалении за ней. Вокруг все было тихо, и я экспериментировал с настройками скафандра. В них я наткнулся на сканер биологической активности и активировал его. На руке скафандра была небольшая панель. Она сразу засветилась и показала живой объект рядом со мной. Одновременно мне стала приходить на нейросеть картинка в трехмерном изображении. Она мне мешала, и я ее отключил, оставив только данные на панели. Данные показывали, что рядом только один объект, это Мила. Пометил его как дружеский. Таких больших ям больше не оказалось поблизости. Местами здесь произрастал густой кустарник, но по большей части зияло открытое пространство. Мы подошли к очередным зарослям кустарника, и биосканер показал множество небольших объектов. «Мила, стой! Что случилось?» Глава 16. «Впереди кто-то есть. Откуда ты знаешь?» Биосканер показывает. «У тебя такой есть?» «Оказывается, есть. Что он показывает?» Показал ей на руке. «Что это?» «Не знаю. В трехмерном виде есть?» «Да. Перекинь мне картинку». Отправил ей картинку и посмотрел сам. Мы почти одновременно подняли головы. Оказался не в кустах, а на дереве. Там висел круглый шар. В него влетало или вылетало что-то похожее на насекомых. «Андалиды», — сообщил скафандр. «Уровень опасности высокий. Ядовиты». «Мила, это андалиды. У меня тоже скафандр опознал их. Они опасные и ядовиты. Уходим». Они поднялись высоко, и их было не рассмотреть, но на снимке они выглядели как ящерица с крыльями стрекозы. По размеру они небольшие, могли уместиться на ладони. Они отошли назад, и мы обошли их гнездо. Больше нам никто не встретился, и мы вернулись к боту. Когда вернулись, решил почитать про вчерашнего аттракциона. Оказалось, что андалиды являются его основной пищей. Судя по всему, он пришел сюда ради них. «Что будем делать дальше?» – спросила Мила. «Ждать. Понятно, что никто не придет за нами. Ничего не понятно. От места, где нас обстреляли, до места падения бота нужно 2-3 дня идти пешком. Если никто не появится, значит, выдвинемся сами. Здесь отличное место для отражения нападения. Зря время теряем. Мы никуда не спешим. Кроме того, нужно подготовиться к выходу. Что к нему готовиться? Пойдем налегке. Нужно подумать, что взять с собой, а что оставить в боте. Нечего думать. Нагрузим все на дроидов, и они все увезут. Бот бросим, он не закрывается. Защитного периметра нет. Мы быстро.

где мы были пленниками, перебравшись в гостиную. Пока Мила осматривала помещение, я перенес тела в одну из спальных комнат. «Знаешь, а здесь очень даже неплохо», — сказала она, когда вернулась в гостиную. «Не хватает только пищевого синтезатора и стиральной машинки. Стиральные машинки у них есть и работают, а вот с пищевыми синтезаторами туго. Картриджи для них закончились. Почему ты так думаешь? Посмотри на их одежду. Она вся не одну сотню раз стиранная. Значит, с этим здесь проблем нет. Они сами не воняют, значит, душ здесь есть. При этом они голодные. Не знаю, правда, что они едят. От душа я бы точно сейчас не отказалась. Неплохо было бы. У меня много чего не хватает. У меня только ножа и планшета нет. У меня 3 ножей. Банковский чип нашел? Нашел. У них на складе целая коробка с ними была. Откуда столько? Без понятия. Думаю, они их с погибших колонистов собирали. Они слишком молоды для этого. Колонисты погибли еще до их появления на свет. Не знаю, кто они, но думаю, что не местные. Скорее всего, они чипы выменивали на что-то. Почему? Что почему? Почему ты считаешь, что они не местные? Они знают, что такое криды и банковские чипы. Откуда они это могли узнать? Местный банк уничтожен и разграблен 40 лет назад. Зачем местному жителю криды, а тем более откуда он может знать, что это такое крет и банковский чип? Как они рассчитываются между собой? Зачем им посредник в виде уничтоженного банка? Здесь натуральный обмен. Ты мне, я тебе. Помнишь парня, которого мы допрашивали у башни? Он тогда сказал, что она им должна. Найду этого урода, сама ему голову отверну. Не смеши меня, у тебя духу не хватит на это. Вот увидишь, я тебе его специально оставлю и посмотрю, как ты будешь это делать. Знаешь, мне кажется, что они что-то вроде местных изгоев. Почему? Глава 19. Живут отдельно от остальных. Думаю, что это из-за того, что они не местные, им не доверяют и поэтому поселили отдельно. Из-за чего не доверяют? Думаю, они мусорщики или случайно оказались в этой системе. Возможно, напоролись на мину или просто на них напал кто-то из мусорщиков. Корабль оказался уничтожен, а они спаслись на планете. Возможно, они пираты и охотились на мусорщиков. Кто его знает? Так или иначе, они здесь оказались не так давно. Думаю, 10 лет назад, не больше. Почему 10 лет? Не больше. Ему на вид 35-37. В 18 он установил нейросеть. Несколько лет набирался опыта, потом попал сюда. Тогда он здесь 18 лет. Это не важно, пускай они здесь 15 лет, это ничего не меняет. Что тогда важно? Важно, почему их не убили, а оставили в живых. Почему? Не знаю. Есть у меня одно предположение на этот счет, но я в нем не уверен. Рассказывай. Корабль у них остался там, на орбите. Этот рил меня сильно удивил, когда не стал просить коды доступа от челнока. Значит, им нужно добраться только до корабля. Бывшие колонисты тоже хотят покинуть планету, поэтому их не убили как остальных. Ты, видимо, не заметила, с каким презрением он отнесся к кошерке, с которой мы разговаривали. Заметила, но не придала этому значения. Приятная женщина. Здесь ты сильно ошибаешься. Думаю, что эта приятная женщина отправила на перерождение кучу народа. Почему ты так думаешь? Потому что она мне по большей части врала. Насчет чего? Насчет всего. Думаю, здесь все было по-другому. Однажды аварцы, а не ашерцы, нашли здание древних в лесу, и все артефакты оттуда перевезли к себе в колонию. Об этом узнали в руководстве этой колонии. Скорее всего, у них имелся свой шпион у аварцев. После чего было принято решение напасть на конвой и захватить добычу. Кто и на каком уровне принял такое решение, непонятно. Но эскадра охраны напала на конвой аварцев. Что стало с грузом, тоже вопрос, но у меня есть сильное подозрение, что его спрятали в бункере под колонией. Дальше все пошло не по плану, в системе появился аварский флот, который летел сюда для усиления конвоя или захвата планеты. Здесь сложно сказать, в результате боя между ними уже ашерскую эскадру наемников отправляют в металлолом, после чего нападают на колонию, чтобы вернуть свою находку. Однако ничего у них из этого не получается. Вернуть артефакты они не смогли, и в отместку решают сравнять колонию с землей и тогда вернуть находку. Ничего и в этот раз у них не получается или, наоборот, получается, не знаю результат. После бомбардировки колонии директорат уже не мог ни среагировать и ни отправить флот на помощь погибающим колонистам. Аварский флот их уже здесь ждал и уничтожил весь флот. После этого ашерцам становится совсем плохо, и они запрашивают помощь союзника. В итоге объединенный флот выбивает аварцев из системы и аратанцев с почестями провожают домой, после чего в качестве мести уничтожают аварскую колонию на планете. Когда все было уничтожено, начинаются мирные переговоры о том, кому достанется система. В итоге она не досталась никому. Почему тогда не отзывался Аширский флот, когда колонисты его вызывали? Не факт, что не отзывался. Возможно, колония специально молчала, потому что руководство понимало, что сами устроили страшную бойню или у флота был приказ, запрещающий общение с колонистами. После этого их здесь бросили. В отместку они убивали всех, кто приходил к ним. Как же клан? Клану, скорее всего, досталось больше всех. Виновными сделали руководство колонии и колонистов, но все понимали, откуда им поступали приказы. Так что клан забыл о них и вычеркнул из своих рядов. Что тогда аварцы? Почему они бросили здесь своих? Возможно, некого было спасать. Всех аширский десант уничтожил, и потом для эвакуации было нужно отбить систему у аширцев, а никто больше не хотел терять корабли ради горстки выживших. Если здесь есть выжившие, скорее всего, они и там остались. Все возможно. Вот только зря мы сюда прилетели, нет здесь Леры. С этими теперь точно не договоришься. Сидят в своем склепе много лет и давно с головой не дружат. Добровольной помощи от них мы никогда не дождемся. Думаешь, с аварцами получится? Кто знает, получится или нет. Нам вначале нужно отсюда выбраться. Мила включила панель, по ней шел мыльный сериал, и стала его смотреть. Какое старье! Этот сериал смотрела, когда была совсем маленькой. Откуда здесь взяться свежему сериалу? Они что, этот сериал смотрели? Не знаю, наверное. Пип, не сильно пискнул биосканер на руке. Удивленно я поднял руку. На экране биосканера горела третья отметка. Она появилась и сразу пропала. Мы с Милой молча посмотрели на экран сканера и как по команде перекатились через спинку за диван. Она заняла позицию с одной стороны дивана, а я с другой. По-прежнему было все тихо, сканер пискнул и замолчал. «Алекс, кто это был?» — спросила она шепотом. «Не знаю, я не видел никого. Отметка была в дверях вроде?» «Да». «Мы что, кого-то пропустили?» «Не должны. Значит, пленники сбежали. Я хорошо вижу задвижку на двери в помещении с ними. Она закрыта. Тогда откуда здесь еще кому-то взяться?» «Не знаю. Похоже, мы что-то упустили. Сейчас проверю». Отдал ей винтовку и выдернул клинки из ножен. Осторожно подкрадывался к двери. Рядом со мной находилась работающая панель, слышимость почти отсутствовала. Осторожно выглянул в коридор. В нем почти не было света, только то, что попадало из нашей комнаты. Вроде никого. Только сделал небольшое движение вперед, как что-то мелькнуло у ноги и прыгнуло на меня. Сработали рефлексы, и я отмахнулся клинком. Какая-то тварь ударилась мне в груди, отскочив от скафандра, упала в лужу крови на полу. Активировал прожектор из скафандра и осветил коридор. Больше в коридоре никого не оказалось, и я опустил клинки. Животное еще дергалось у ног, но это были предсмертные судороги. Мой клинок рассек эту тварь практически пополам. Заметив, что я рассматриваю тварь, Мила подошла и концом винтовки потрогала ее. «Дохлая», — констатировала она. «Сам вижу, ничего не понимаю. Откуда она здесь взялась? Спряталась, наверное, где-то, а теперь вылезла». «Хищная», — она отодвинула концом винтовки верхнюю губу. Под ней отчетливо скалился острый ряд зубов. «Чикардил», — сообщил скафандр. «Семейство крысинообразных. Падальщик. Опасность ниже среднего. Ведут ночной стайный образ жизни. Ну и название у него. У тебя определилось, кто это?» «Да, держи. Он может быть не один. Написано: стайные хищники. Может, он на запах крови пришел. Вот только откуда? Мы что-то пропустили. Нужно проверить». Проверила соседнюю дверь. Дверь была закрыта, она направилась в сторону склада. Мы отставили открытыми почти все двери в силу привычки. На челноке их за нами закрывал Искин. «Осторожнее, они очень быстрые и прыгучие». «Я в курсе». Она осторожно подошла к складу и проверила около двери. На складе вроде никого. Биосканер не показывал наличие других живых объектов. Мы еще раз проверили склад, но никого больше не нашли и вернулись в коридор. Там подергали дверь, ведущую в основной бункер. Она была закрыта и заблокирована. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Нет, а ты?» «Может, она по вытяжке пришла? Слишком маленькие выходы воздуховодов, и решетки на них есть. Тогда я совсем ничего не понимаю. Может, она где-то сидела на складе, а мы ее не видели. Мы вроде все проверили, Пип», — сообщил биосканер, и мы одновременно посмотрели на панель биосканера у меня на руке. Похоже, еще одну не заметили. Это моя. Береги иглы и возьми мой клинок. Она с сомнением посмотрела на протянутое оружие, но после паузы взяла его. Сам я находился рядом со вторым клинком, готовый прийти ей на помощь. Как только мы подошли к двери на склад, эта тварь прыгнула на Милу. Она держала клинок перед собой, и эта тварь в прыжке сама на него напоролась. Сравнялись. «Одна у тебя, одна у меня», — радостно сообщила она мне. «Откуда она взялась? Мы ходили по складу и ничего не понимали. Непонятно». Мила стала проверять вентиляционные вытяжки, а я бродил между стеллажами. Биосканер молчал. «Алекс, посмотри, здесь земля. Откуда она могла взяться?» Подошел, посмотрел. Совсем небольшие кусочки земли привели меня к большому железному стеллажу, стоящему у стены. Задняя стенка у него была металлическая. «Мила, давай попробуем его отодвинуть». Когда мы его отодвинули, за ним обнаружилась нора. Включив прожектор из скафандра, осветил ее. Бетонная стена в этом месте была пробита, и за ней находился подземный ход. Немного нагнувшись, я мог без проблем пройти по нему. Запасной выход. Это сильно меняет дело. Мне он не нравится. Не переживай, я первым пойду. Сейчас пойдем? Нет, конечно. Ставим стеллаж обратно. Ты серьезно? Конечно. Мы задвинули стеллаж на прежнее место. Я думала, что ты пошутил. Нужно вначале узнать, куда ведет этот ход. Потом подготовиться. Что значит подготовиться? Это значит, что ты сейчас проверяешь здесь все и отбираешь самое ценное. А я с консервами пока пообщаюсь. Посматривай за стеллажом, как бы эти твари не просочились еще. Оставил ее рассматривать разные вещи на полках, а сам заглянул к пленникам. У них один пытался перегрызть веревку на руках главного. Кто-то научил Милу хорошо связывать пленных, и у него ничего не получалось. Вы идиоты. Допустим, избавился ты от веревки. Что дальше будешь делать? Прикончим тебя и твою суку, ответил Галифасец, который пытался перегрызть веревки. Вам с ней не справиться, не говоря уже обо мне. Я с вами расправился голыми руками, а теперь вооруженный чертовки опасен.